Теперь я вижу, то было совсем не черепаха. Но как мне узнать, черепаха ли это? Он почесал затылок той лапой, которая не пострадала от колючек ежа. Я и есть черепаха, призналась неспешная. Твоя матушка учила тебя правильно. Она сказала, что ты должен выцарапать меня лапой из панциря. Это верно. Ну, принимайся за дело. Только что ты говорила, что она говорила одно, а теперь ты говоришь, что она говорила другое, — сказал Егор, высасывая колючки из лапы. — Ты говоришь, что я говорю, что она говорила другое? — сказала черепаха. — Что ж из этого? Ведь если, как ты говоришь, я говорила, что она говорила то, что я говорила, то и выходит, что я говорила то, что она говорила. А если ты думаешь, что она говорила, будто ты должен развернуть меня лапой, а не бросать вместе с моим панцирем в воду, я здесь ни при чем, не правда ли? Но ведь только что ты сама говорила, что я должен выцарапать тебе лапой из твоей скорлупы, — сказал расписной ягуар. — Подумай хорошенько, и ты поймешь, что я этого никогда не говорила. Я только говорила, что твоя мама говорила, что ты должен содрать с меня когтями мой панцирь, — сказала неспешная. — А что будет, если я сдеру с тебя панцирь? — осторожно спросил ягуар и потянул носом воздух. — Не знаю, потому что до сих пор никто еще не сдирал с меня панциря. Но говорю тебе правду. Если ты хочешь посмотреть, как я уплыву от тебя, брось меня, пожалуйста, в воду. — Я тебе не верю, — сказал расписной ягуар. — Моя мама говорила одно, а ты говорила, что она говорила другое. И теперь все у меня так перепуталось, что не знаю, где у меня хвост, где голова. А теперь ты сказала простые слова, которые я понимаю. И это путает меня больше всего. Мама учила меня, чтобы я бросил одного из вас в воду. И так как ты говоришь, что тебе хочется в воду, ясно, что тебе не хочется в воду. Так прыгай же в мутную воду реки Амазонки, живо! Хорошо, я прыгну, но знай, мама твоя будет очень недовольна. Пожалуйста, не говори, что я не говорила тебе, что она говорила. Если ты скажешь еще хоть одно слово о том, что говорила моя мама, — вскричал ягуар, но не успел договорить, потому что черепаха, как ни в чем не бывало, нырнула в мутную воду реки Амазонки. Долго она плыла под водой и выплыла на берег, где ее ждал злючка-колючка еж. — Мы чуть не погибли, — сказал еж. — Не нравится мне этот расписной ягуар. — Что ты сказала ему о себе? — Я сказала ему правду. Я честно сказала ему, что я черепаха, но он не поверил, заставил меня прыгнуть в воду и очень удивился, увидев, что я и в самом деле черепаха. Теперь он пошел жаловаться маме. — Ты слышишь? Было слышно, как среди кустов и деревьев над мутной рекой Амазонкой ревет ягуар и зовет к себе мать ягуариху. И она пришла. — Ах, сыночек, сыночек! — заговорила она, изящно помахивая, грациозным хвостом. — Ты, кажется, делал такое, чего тебе не следовало делать. Я встретил над рекой одну зверюшку и хотел выцарапать ее из-под панциря. Она сама сказала, что ей хочется этого. И вот теперь у меня вся лапа в занозах. — Ах, сыночек, сыночек! — сказала мать, изящно помахивая грациозным хвостом. — По этим занозам, которые впились в твою лапу, я вижу, что то был еж. Тебе следовало кинуть его в воду. — В воду я кинул другого зверька. Он сказал, что его зовут черепаха, но я не поверил ему. Оказывается, то и вправду была черепаха. Она нырнула в воду, в мутную реку Амазонку. И больше я не видел ее. И вот я остался голодный. И думаю, что нам нужно переселиться отсюда в другие места. Здесь, на мутной реке Амазонки, все звери такие умные. Мне, бедному, не справиться с ними. Ах, сыночек, сыночек, — сказала его мать, изящно помахивая грациозным хвостом. Слушай внимательно и запомни, что я скажу. Еж свертывается в клубок, и его колючки торчат во все стороны. По этой примете ты всегда узнаешь ежа. — Не нравится мне эта старуха, ох, как не нравится! — сказал злючка-колючка еж. Что еще она скажет ему? А черепаха не может сворачиваться, — продолжала ягуариха, изящно помахивая грациозным хвостом. Черепаха втягивает голову и ноги под панцирь. По этой примете ты всегда узнаешь черепаху. Не нравится мне эта старуха. Ох, как не нравится, — сказала черепаха неспешная. Даже расписной ягуар и тот не забудет такого простого урока. Ах, злючка-колючка, как жаль, что ты не умеешь плавать. Полно тужить обо мне, — отозвался злючка-колючка. Тебе тоже кое-чего не хватает. Подумай, как было бы чудесно, если бы ты умела сворачиваться в клубок. Ах, в какую беду мы попали. Прислушайся, что говорит ягуар. А расписной ягуар сидел над мутной рекой Амазонкой, высасывая из лапы колючки, и бормотал про себя. Кто свернется клубком, тот зовется ежом. Кто в воде поплывет, черепахой слывет. Этого он никогда не забудет, даже после дождика в четверг, — сказал еж. Подержи меня за подбородок, неспешная. Я хочу научиться плавать. Это может пригодиться потом. С удовольствием, — сказала черепаха. И она поддержала колючку за подбородок, покуда колючка барахтался в мутной реке Амазонки. «Из тебя выйдет отличный пловец», — сказала она ежу. «А теперь, будь так добр, распусти у меня на спине те шнурки, которыми стянут мой панцирь, и я попробую свернуться в клубок». Злючка-колючка еж распустил на спине у черепахи шнурки, и черепаха стала так ежиться и корчиться, что ей, наконец, удалось чуть-чуть согнуться. «Не совсем, а чуть-чуть». «Очень хорошо», — сказал еж. «Но довольно. Больше не надо. У тебя даже лицо посинело. А теперь, пожалуйста, подержи меня в воде еще разок. Я попробую плавать боком. Ты говорила, что это очень легко». И еж опять пустился вплавь. Это был его второй урок. Черепаха плыла рядом с ним. «Очень хорошо», — сказала она. «Еще немного, и ты будешь плавать не хуже кита. А теперь будь так добр. Распусти-ка шнурки на моем панцире еще на две дырочки. Я попробую наклониться вперед. Ты говоришь, это очень легко. То-то будет удивлен расписной ягуар». «Очень хорошо», — воскликнул еж, весь мокрый после купания в мутной реке Амазонки. «Ты сворачиваешься так хорошо, ну, совсем как мои братья и сестры. Две дырочки-то говоришь? Ладно, только не нужно так громко пыхтеть, а то услышит расписной ягуар. Смелее. Когда ты кончишь, я попробую нырнуть и подольше продержаться под водою. Ты говоришь, это очень легко. То-то будет удивлен расписной ягуар. Но как сдвинулись щитки у тебя на панцире? Прежде они были рядом, а теперь один на другом. Это от того, что я сворачиваюсь, — сказала черепаха. Да и с тобой произошла перемена. Прежде ты был похож на каштановый орех, а теперь сделался как еловая шишка. Все колючки склеились и стали чешуйками. «Неужели?» — воскликнул еж. «Это от того, что я вымок в воде. Тот-то будет удивлен расписной ягуар». Так до самого утра они помогали друг другу. А когда солнце поднялось высоко над землей, они сели отдохнуть и обсушиться. И, глядя друг на друга, заметили, что стали совсем на себя не похожи. Потом они позавтракали, и черепаха сказала: «Милый еж, я уже не такая, какая была вчера, но я думаю, что теперь мне удастся позабавить ягуара как следует». «Я как раз хотел сказать то же самое слово в слово», — воскликнул еж. «По-моему, чешуя лучше всяких колючек. К тому же я теперь умею плавать. Та-то будет удивлен расписной ягуар. Пойдем и найдем его». Вскоре они нашли ягуара. Он все еще возился со своей раненой лапой. Когда они предстали перед ним, он так удивился, что стал пятиться назад и три раза перекувыркнулся через свой собственный хвост. «Доброе утро!» — сказал злючка-колючка еж. «Как бесценное здоровье вашей маменьки!» «Благодарю вас, она в добром здоровье», — ответил ягуар. «Но не взыщите, пожалуйста, я плохо помню ваши имена». «Ах, какой вы нелюбезный!» — сказал еж. «Ведь только вчера